Глава 18. Мирты и траур. Наконец наступило 1 июня, и Розали Мэррей преобразилась в леди Эшби. В подвенечном наряде она выглядела несравненной красавицей. Вернувшись из церкви после обряда, она вбежала в классную комнату, раскрасневшись от волнения и смеясь. Не столько весело, сколько с безрассудством отчаяния показалось мне. «Вот, мисс Грей, теперь я леди Эшби!» — воскликнула она. «Все кончено. Моя судьба решена. Изменить ничего нельзя. Я пришла принять ваши поздравления и попрощаться с вами. А потом Париж, Рим, Неаполь, Швейцария, Лондон. Подумать только, как много я увижу и узнаю, прежде чем вернусь в эти края. Но не забывайте меня. Я вас не забуду, хотя и была гадкой шалуньей. Но почему же вы меня не поздравляете?» «Поздравить вас я смогу только, когда буду знать, что все произошло к лучшему. Пока же я желаю вам истинного счастья и всех благ». «Ну так прощайте! Карета ждет, и меня уже зовут!» Торопливо поцеловав меня, она поспешила прочь. Но вдруг вернулась, обняла меня с чувством, на которое я не считала ее способной, и убежала почти в слезах. «Бедняжка!» В эту минуту я почувствовала, что люблю ее, и от всего сердца простила ей все зло, которое она причинила мне и другим. Ведь толком она не ведала, что творила, подумала я, и помолилась, чтобы и Господь ее простил. До конца этого дня праздничной печали я была предоставлена сама себе, и в расстроенных чувствах, не в силах ничем заняться, несколько часов блуждала с книгой в руке, не столько читая, сколько размышляя, ибо мне о многом надо было подумать. Вечером я воспользовалась вновь обретенной свободой и навестила мою старинную приятельницу Нэнси, чтобы извиниться за столь долгое мое отсутствие, которое словно бы говорило о пренебрежении и чёрствости, объяснив, что я все время была очень занята, и чтобы поболтать с ней, почитать ей или помочь с работой, как захочет она. А взамен, быть может, узнать кое-что от нее про предполагаемый отъезд мистера Уэстона. Но об этом она ничего не знала, и я разделила ее надежду, что это пустые слухи. Она мне очень обрадовалась, но глаза ее, к счастью, почти уже совсем поправились, и мои услуги ей не очень требовались. Она засыпала меня вопросами о свадьбе, но пока я, исполняя ее желание, описывала все подробности знаменательного дня, великолепие приема и красоту невесты, она нет-нет да вздыхала и высказывала желание, чтобы все это обернулось добром. Как и я, она видела в этой свадьбе скорее повод печалиться, чем радоваться. Я очень долго просидела у нее, разговаривая о том о сём, но никто не пришел. Признаться ли, что я порой посматривала на дверь в надежде, что она отворится и войдет мистер Уэстон, как случилось в тот единственный раз, и что на обратном пути я нередко останавливалась то на дороге, то на лугу и оглядывалась, и что я шла медленнее, чем следовало бы. Вечер, хотя и ясный, был прохладным. А когда добралась до дома, так никого и не увидев даже издали, кроме батраков, возвращавшихся с полей, почувствовала горькое разочарование и душевную опустошенность. Но приближалось воскресенье. Уж тогда-то я его увижу. Мисс Мэри больше с нами нет, и я могу вернуться в мой прежний уголок. Я увижу его, и по лицу, словам, манере держаться смогу заключить, очень ли он удручен ее замужеством. К великой моей радости я не обнаружила никаких подозрительных признаков. Он выглядел точно так же, как 2 месяца назад. Голос, лицо, манеры остались прежними, а его проповедь по-прежнему отличала та же глубокая, ничем не замутненная искренность, та же ясная сила, та же проникновенная простота каждого слова и жеста, которые взывали не к зрению или слуху прихожан, но проникали в их сердца. Домой мы с мисс Матильдой пошли пешком. Но он не нагнал нас. Матильда была теперь обречена на томительную скуку и грустное одиночество. Братья в школе, сестра вышла замуж и покинула дом, а выезжать в свет ей еще не настало время, хотя пример Розали пробудил в ней некоторый вкус к нему, во всяком случае вкус к обществу молодых джентльменов. И ни лисьей травли, ни даже охоты. Пусть прямое участие в этих развлечениях ей возбранялось, но во время сезона все-таки можно было провожать отца с егерем и собаками, а по их возвращении беседовать с ними о том, сколько и каких птиц ему удалось подстрелить. Была она теперь лишена и того утешения, каким могло бы послужить ей общество кучера, конюхов, лошадей, гончих и сеттеров. Ее маменька, сумев вопреки всем трудностям деревенского образа жизни столь удачно сбыть с рук старшую дочь, гордость своего сердца, обратила серьезное внимание на младшую. Пришла в ужас от грубости ее манер и вкусов, сочла, что настало время все исправить, и, наконец-то, употребив власть, строго-настрого запретила всякие посещения двора, конюшен, конур и каретного сарая. Разумеется, мисс Матильда и не подумала подчиниться. Однако маменька, какой снисходительной ни была она прежде, в гневе отнюдь не отличалась мягкостью, которой требовала от гувернанток, и не собиралась безнаказанно спускать нарушение своей воли. После многих ссор между матерью и дочерью, многих бурных сцен, при которых мне стыдно было присутствовать, когда призванный на помощь папенька, не скупясь на проклятия и угрозы, подтверждал нарушенные материнские запреты, ведь даже он видел, что Тилли, хотя из нее вышел бы отчаянный мальчишка, ведет себя не так, как положено благородной барышне. Матильда, наконец, убедилась, что разумнее будет держаться подальше от запретных мест и тайно ускользать туда, лишь без ведома бдительной маменьки. Не следует думать, будто меня это совершенно не коснулось, и я избежала множества выговоров и косвенных упреков, которые вовсе не утрачивали своего жала от того, что ничего не говорилось прямо, но, напротив, ранили глубже, так как не позволяли сказать хоть слово в свое оправдание. Мне часто приказывалось развлечь мисс Матильду чем-нибудь другим, напоминая ей о требованиях и запретах маменьки. Я прилагала все усилия, но как можно было развлекать ее против воли, предлагая занятия, к которым ее сердце совершенно не лежало? И хотя я не ограничивалась только напоминаниями, мои короткие увещевания никакого впечатления не производили. «Милая мисс Грей, просто поразительно! Полагаю, от вас нельзя требовать того, что вам не дано природой, и все же я удивляюсь, что вам не удается завоевать доверие девочки так, чтобы ваше общество было ей по меньшей мере столь же приятно, как компания Роберта или Джозефа». «Но они лучше меня разбираются в том, что ее интересует», — отвечала я. «Ну-ну, согласитесь, несколько странно услышать такое признание из уст ее гувернантки». «Кто, хотела бы я знать, может воспитать вкусы девочки, если ее гувернантка этим не занимается? Я знавала гувернанток, для которых изящество манер и благовоспитанность, порученных их попечению девиц, были как бы их собственными, и они краснели от стыда, если их за что-нибудь упрекали. А малейшее замечание по адресу их учениц причиняло им большее огорчение, чем обращенное к ним самим, и мне это представлялось только естественным». «Вы так считаете, сударыня?» «Ну, разумеется. Манеры и изящество барышни важнее для гувернантки ее собственных, как и для света. Если она хочет преуспеть на выбранном ею поприще, то должна отдавать своим обязанностям все силы, все ее мысли, все ее помыслы должны служить лишь этой цели». Когда мы оцениваем достоинства гувернантки, то, естественно, смотрим на барышень, воспитанных ею, и судим о ней, естественно. Благоразумная гувернантка это понимает. Она знает, что хотя сама пребывает в тени безвестности, достоинства и недостатки ее учениц открыты всем взглядом, и что достигнуть успеха она может только если забудет о себе, образовывая их ум, манеры и вкусы. Видите ли, мисс Грей, это правило любой профессии. Те, кто хотят преуспеть, должны вкладывать всю душу, все силы в свое занятие. Если же они начинают поддаваться лени или уступать своим прихотям, более трудолюбивые соперники скоро далеко их обгонят. А между той, которая губит своих учеников небрежением, и той, которая развращает их собственным примером, разницы нет никакой. Вы простите меня за такие наставления, но ведь вы понимаете, это ради вашей же пользы. Многие дамы говорили бы с вами куда строже, а многие избавили бы себя от труда говорить хоть что-нибудь и просто молча подыскали бы замену. Так, разумеется, было бы легче всего. Но я понимаю все преимущество подобного места для особы в вашем положении. и у меня нет желания расставаться с вами, так как я уверена, что вас не в чем было бы упрекнуть, если бы вы только думали обо всем этом и прилагали хоть чуточку старания. Тогда бы, я убеждена, вы в самом скором времени приобрели бы тот тонкий такт, которого вам пока не достает, чтобы вы могли надлежащим образом влиять на свою ученицу». Я намеревалась указать величественной даме на кое-какие погрешности в ее рассуждениях, но она уплыла прочь, едва договорив. Она высказала все, что считала нужным, а дожидаться моего ответа в ее планы не входило. Мое дело было слушать и не возражать. Однако, как я уже упомянула, Матильда под конец в какой-то мере подчинилась материнской власти, жаль только, что власть эту не употребили несколько раньше, и, лишившись почти всех любимых развлечений, вынуждена была довольствоваться длинными верховыми прогулками в сопровождении грума и длинными пешими прогулками в сопровождении гувернантки, а также посещениями жилищ батраков и арендаторов своего отца, где можно было скоротать время, болтая со стариками и старухами, которые оставались дома, пока остальные трудились в полях. И вот во время одной такой прогулки мы повстречали мистера Уэстона. Я так давно об этом мечтала, но тут мне захотелось, чтобы либо он, либо я перенеслись бы куда-нибудь еще. Мое сердце забилось так отчаянно, что я испугалась, не выдала ли я своих чувств. Однако он, как мне показалось, даже не взглянул на меня. И я скоро успокоилась. Коротко с нами поздоровавшись, он осведомился у Матильды, не получала ли она известий от сестры. «Да?» — ответила она. «Розали написала из Парижа. Она прекрасно себя чувствует и очень счастлива». Последнее слово она подчеркнула и сопроводила дерзким взглядом. Но он словно бы ничего не заметил и ответил серьезно и столь же подчеркнуто: «Надеюсь, так будет и впредь». «А вы верите в вероятность этого?» — осмелилась спросить я, потому что Матильда кинулась следом за своей левреткой, которая вспугнула зайца. «Не берусь предсказывать», — ответил он. «Возможно, сэр Томас окажется лучше, чем я думал. Но, судя по тому, что я слышал и видел, можно только пожалеть, что существо такое юное, веселое и, одним словом, обворожительное, чьим наибольшим, если не единственным недостатком, было, видимо, легкомыслие. Да, разумеется, недостаток серьезный, ибо он открывает дорогу почти для всех остальных и делает того, кто им обладает, беззащитным перед соблазнами. Но можно только пожалеть, что ее отдали подобному человеку. Я полагаю, этого захотела ее мать?» «Да, но и она сама тоже, мне кажется. Она всегда смеялась над моими попытками отговорить ее. «А вы пытались?» «В таком случае, если это кончится дурно, вам утешением послужит мысль, что вашей вины тут нет. Но как сможет миссис Мэри оправдать свое поведение, я представить себе не в состоянии. Будь я знаком с ней покороче, то, наверное, не удержался бы и спросил прямо». «Да, это выглядит противоестественным, но некоторые люди считают титулы и богатство высшими благами в жизни и полагают, что выполнили свой долг наилучшим образом, если сумели приобрести для своих детей и то, и другое». «Совершенно справедливо. Но не странно ли, что так ложно судят опытные женщины, сами выходившие замуж?» Тут, запыхавшись, вернулась Матильда, держа за уши истерзанное тельце зайчонка. «Вы намеревались спасти этого зайчика или убить его?» — спросил мистер Уэстон, видимо, сбитый с толку радостью, которой сияло ее лицо. «Я притворилась, будто хочу его спасти», — честно призналась она. «Ведь до охотничьего сезона еще так далеко. Однако, конечно, смотреть, как принцесса его прикончила, было куда интереснее. Но вы оба свидетели, что я ничего поделать не могла. Принцесса догнала его и перекусила ему спину в один момент. Чудесное было зрелище, верно?» «Весьма. Барышня в погоне за левреткой». Она заметила легкий сарказм его ответа, пожала плечами, отвернулась с многозначительным «хм» и спросила меня, как мне понравилась травля. Я ответила, что нравится тут, на мой взгляд, нечему, но призналась, что я следила за ними не очень внимательно. «Разве вы не видели, как он сдвоил след, словно взрослый заяц, и как он заверещал, не слышали?» «Рада сказать, что нет». «Просто заплакал, как младенец!» «Бедняжка, а что вы с ним сделаете? «Идемте скорее, оставлю в первой же лачуге. Домой я его нести не хочу, а то папа меня отругает, что я не отозвала собаку». Мистер Уэстон уже ушел, и мы тоже направились своим путем. Но, оставив зайца на первой же ферме и уничтожив предложенное взамен угощение — бисквит с тмином и смородиновое вино, мы опять его встретили. Видимо, он успел закончить свое дело, в чем бы оно ни заключалось. В руке он держал букет чудесных колокольчиков, которые предложил мне, заметив с улыбкой, что хотя последние 2 месяца меня совсем не было видно, тем не менее он не забыл, как я назвала колокольчики среди самых любимых своих цветов. Вручил он мне букет очень мило, но без комплиментов, без изысканной галантности и без взгляда, который можно было бы истолковать как «благоговейный», полный почтительного обожания, смотри, Розали Мэррой. Но все-таки он не забыл моих таких незначительных слов. Он точно помнил, с каких пор перестал меня видеть. «Мне говорили, мисс Грей», — продолжал он, — «что вы заядлый книгачей и настолько погружены в свои занятия, что никаких иных удовольствий не признаете». «Да, так оно и есть», — объявила мисс Матильда. «Нет, мистер Уэстон, не верьте этой возмутительной клевете. Наши барышни склонны преувеличивать и выносить суждения без каких-либо оснований, хотя и в ущерб своим друзьям. Так что будьте с ними осмотрительны». «Во всяком случае, надеюсь, что это суждение не имеет под собой оснований». «Но почему? Или вы противник женского образования?» «Отнюдь. Но я противник такой преданности занятиям у прекрасного пола, которая заставляет забывать обо всем остальном. За исключением особых обстоятельств, на мой взгляд, слишком усердные непрерывные занятия — это лишь пустой перевод времени, причиняющий вред не только телесному, но и душевному здоровью». «Что же, у меня нет ни досуга, ни склонности предаваться этим вредным излишествам». И мы вновь расстались. «Ну-ну. И что тут такого примечательного? Почему я рассказала об этом?» «А потому, дорогой читатель, что этой встречи оказалось достаточно, чтобы подарить мне вечер полной бодрости духа, ночь, полную сладких грез, и утро, полное радостных надежд. Неразумная бодрость, глупые грезы, беспричинные надежды, скажете вы. И я не посмею спорить. Слишком часто такие подозрения приходили на ум и мне самой. Но наши желания подобны труту. Кремень и сталь обстоятельств, то и дело высекают искры, которые тут же гаснут, если только не попадают на труд наших желаний, а тогда тотчас вспыхивают огнем надежды. Но, увы, в то же самое утро колеблющееся пламя моих надежд погасло. Я получила письмо от мамы, полное такой тревоги, что я сразу поняла, болезнь папы усилилась, и они опасаются, что ему более не встать». Хотя время моего отпуска было совсем близко, я содрогнулась от страха, что мне уже не доведется свидеться с ним в этом мире. 2 дня спустя Мэри известила меня, что надежды не остается никакой, и конец его близок. Я сразу же попросила у миссис Мэри разрешения уехать немедленно. Она с недоумением посмотрела на меня, озадаченная смелостью, с какой я настаивала на своей просьбе, и выразила мнение, что повода для спешки нет. В конце концов, разрешение она все-таки дала, не приминув, впрочем, добавить, что не видит особых причин для волнения. Скорее всего, это окажется ложной тревогой. Если же нет, то ведь таков закон природы, и все мы должны когда-нибудь умереть, и не стоит воображать, будто во всем мире только меня одну постигло горе. В заключение она сказала, что распорядится, чтобы меня в город О отвезли в Фаэтоне. «И вместо того, чтобы горевать, мисс Грей, будьте благодарны за блага, которыми пользуетесь. Сколько найдется бедных священников, чьи семьи их кончина ввергла в полную нищету? Но у вас есть влиятельные друзья, готовые покровительствовать вам и впредь, оказывая вам всяческое внимание». Я поблагодарила ее за внимание и бросилась к себе в комнату поскорее собраться в дорогу. Кое-как уложив все необходимое в самый большой из моих сундучков, я спустилась с ним в переднюю. Но могла бы и не торопиться. Никто, кроме меня, не спешил, и я дожидалась Фаэтона очень долго. Наконец он подъехал, и я отправилась в путь, но... Ах, как мало это походило на мои прежние возвращения домой. Я опоздала на последний дилижанс и должна была нанять экипаж, а через 10 миль сменить его на повозку, так как извозчик отказался ехать по крутым косогорам, и домой я добралась лишь в половине 10 вечера. Но они еще не легли. Мама и сестра встретили меня на пороге, грустные, безмолвные, бледные. Я была так растеряна и так испугана, что не решалась задать вопрос, ответа на который и жаждала, и боялась. «Агнес», — наконец вымолвила мама, стараясь подавить какое-то сильное чувство. «Ах, Агнес!» — вскрикнула Мэри и залилась слезами. «Как он?» — еле вымолвила я. «Скончался». Я ждала этого ответа и все равно была ошеломлена.